Он заметил, что хозяин гостиницы указывает на него пареньку по виду подмастерью. Морган представил самое худшее, что могло случиться с его людьми. Они лежат с перерезанным горлом где-нибудь за конюшнями. Паренек подошел и снял шапку. «У меня сообщение для лорда Моргана Нельса», — произнес он, и его голос задрожал. «Это я. Милорд, вашим людям нужна помощь». «Где они?» «На дороге в Ладлоу». «Бог мой, что они делают на дороге в Ладлоу?» — проворчал Морган. «И это все?» «Да, милорд». «Кто тебя послал?» «Человек возле собора дал мне суверен, чтобы я сообщил вам это». «Он валлиец? Как он был одет?» «На нем была темная накидка, но он не валлиец. Похоже, они вместе были на охоте», — добавил мальчик. «Да, верно. Вот, держи, парень, спасибо тебе». Морган вложил монету в шершавую ладонь паренька. Подмастерье попятился от стола, потом нахлобучил шапку на свою рыжую голову и вышел на улицу. Морган и Изабель обменялись взглядами. «Так его послал охотник, один из тех, что были на ярмарке». У Изабель все похолодело внутри, когда она уловила связь. Эти, казалось, не связанные события постепенно складывались воедино, приобретая угрожающий оттенок. Морган тоже размышлял над этим. Сначала он ни о чем не догадывался. Потом пришло в голову: лошади-то все на месте. Так как же его люди могли добраться до дороги в Ладлоу без лошадей? Сообщение должен был передать тот, кто говорил по-валлийски. Ведь его люди не умели читать и не слишком хорошо понимали английскую речь. «Кто-то приложил много сил, чтобы подстроить ловушку», — заметил Морган, обмакнув ломоть ржаного хлеба в вино. «И я намерен разобраться, кто эту игру затеял». «Ты отправишься в Ладлоу?» «Я поеду по дороге туда, пока не отыщу их, и не один. Только бы найти там своих живыми. Но мне кажется, это дело рук моих врагов, которые, вероятно, организовали заговор против меня». «Ты думаешь, это кто-то из участников турнира?» «Возможно. Но там кто-то говорит по-валлийски и знает имя сестры Уилла. Похоже, что этот враг из Уэльса. Не беспокойся, любимая, я вернусь к вечеру». Морган ободряюще улыбнулся Изабель и прикоснулся к кулону на ее шее. Рубиновая роза сверкала на фоне ее зеленого платья. «Он тебе нравится?» — спросила Изабель, увидев его улыбку. «Да, но ты мне нравишься гораздо больше, моя рождественская роза. Обещай мне, что не будешь волноваться. Тебе безопаснее побыть в гостинице, пока я не вернусь. Михангел и его племянники останутся охранять тебя». Скоро Изабель увидела, что мужчины выехали из гостиничного двора, вооруженные в боевых шлемах и плотных кожаных камзолах. Хотя Михангел безропотно сделал так, как ему велели, было ясно, что он, не раздумывая, отправился бы со своими товарищами к дороге на Ладлоу. Позже Мали рассказала Изабель, что посыльный пришел как раз в тот момент, когда она стирала во дворе белье своей госпожи.